Глава 45. Палома Бланка гордо стояла у причала, озаренная лунным светом. Дженнифер медленно подошла к яхте, убедившись, что никто ее не видит. Адам сказал ей, что попытается скрыться от своей охраны, и это, очевидно, ему удалось. Отвезя Джошуа и миссис Маккей в Мария Элена, Дженнифер остановила такси и попросила шофера, чтобы тот высадил ее в двух кварталах от причала. Несколько раз Дженнифер уже снимала трубку, чтобы позвонить Адаму и сказать, что она не придет. Она начала писать записку, но затем порвала ее. С того момента, когда она оставила Адама в баре, Дженнифер пребывала в нерешительности. Какие только причины она не придумывала, чтобы не идти навстречу с Адамом. Из этого ничего хорошего не получится, и это принесет вред им обоим. Под угрозой окажется карьера Адама. Он сейчас поднялся на волне популярности, олицетворяя надежды страны на будущее. Он был любимцем прессы, но эта пресса с такой же легкостью столкнет его в пропасть, если он изменит своему образу. Поэтому Дженнифер решила не встречаться с ним. Она была уже другой женщиной, жила другой жизнью, и она принадлежала теперь Майклу. Адам ждал ее у трапа. «Я боялся, что ты не придешь», — сказал он. Она оказалась в его объятиях, и их губы встретились. «А где команда?» — наконец спросила Дженнифер. «Я отправил их на берег. Ты еще помнишь, как ходить на яхте?» «Я еще помню все». Они подняли парус, и через 10 минут Палома Бланка уже направлялась в открытое море. Первые полчаса они были заняты управлением яхтой, но постоянно чувствовали присутствие друг друга. Напряжение нарастало, и они оба знали, что неизбежно должно было случиться. Выйдя из гавани в открытое море, яхта летела по залитым лунным светом волнам. Адам подошел к Дженнифер и обнял ее. Они занимались любовью прямо на палубе, под звездами, и ласковый бриз обдувал их обнаженные тела. Прошлое и будущее куда-то исчезли, и мир существовал только для них двоих. Но Дженнифер знала, что эта ночь в объятиях Адама не будет началом. Она была концом. Не было мостов, которые соединили бы миры, разделяющие их. Они слишком далеко удалились друг от друга, и обратно дороги не было. Эта ночь продлится для нее до конца жизни. Она лежала, слушая, как волны нежно ударяются о борт яхты. Адам повернул к ней голову. «Завтра не говори ничего», — прошептала Дженнифер. «Только люби меня, Адам». Дженнифер покрыла его лицо поцелуями, нежно гладя мускулистое тело Адама. «Боже мой, Дженнифер!» — прошептал Адам и стал целовать ее тело, опускаясь все ниже и ниже.